Глава 12. «Доброе утро!» Приветствую Маркова, оказавшись на заднем сиденье, пока Игорь заталкивает в багажник мой чемодан. «Муж вас не провожает?» «Да что же его так тема мужа интересует?» «Нет, в 5 утра нормальные люди спят». «А ненормальные летят в Томск», — бурчит босс, уткнувшись в телефон. Даже не ожидала, что Марков заедет за мной, чтобы отправиться в аэропорт. Но предложение приняла. Во-первых, такси удовольствие не дешевое, а во-вторых, очень приятно, когда о тебе беспокоятся. Как ваше самочувствие? Моя очередь проявить беспокойство. Хотя я его проявляла всю неделю, включая выходные. Марков утверждал, что ему намного лучше. А я проявила инициативу, не забыв о боссе. Приехать больше не просил, как и привести документы, что позволило выдохнуть и набраться сил перед командировкой. Некоторые моменты еще не прошли окончательно. Салон наполняется кашлем. Эти, например. Но, в общем, чувствую себя бодрым и даже отдохнувшим. Беседа не клеится. А пока едем, прикрываю глаза, мечтая о сне, как только окажемся в самолете. Лететь чуть больше 4 часов, что автоматически располагает к отдыху. Игорь останавливается около нужного терминала. Хочу взять свой чемодан, но Марков перехватывает ручку и кивком показывает, чтобы я выходила. Кто я такая, чтобы мешать мужчине проявлять заботу? Поднимаемся в лифте и оказываемся недалеко от стоек регистрации. И когда приближаемся к нужной, босс произносит: «С нами полетит еще один человек». «Еще один? А билет я бронировала 4». «Забронировал вчера в экономе». Что ж, мечты секретарши полететь бизнес-классом растворились на этапе осуществления. Эконом так эконом. Регистрация, а затем бизнес-зал, из которого меня никто не выгоняет. Вольтов и Гроссов, устроившиеся напротив, в таком же полусонном состоянии. А кто же пятый? «Всем прекрасное доброе утро!» Звонкий мужской голос над моей головой заставляет встрепенуться и поднять голову. Высокий, плотного телосложения мужчина застыл с улыбкой на губах, ожидая, видимо, такого же бодрого приветствия. «И вам?» — откликаюсь, потому что мужчины не спешат с ответом. «А вы, видимо, новый помощник Александра?» «Алексеевича», — бурчит босс рядом, поправляя незнакомца. «Да-да, Александра Алексеевича». «Именно так». «Виталина». Легкий кивок, по моему мнению, должен быть воспринят как акт знакомства. Но мужчина хватает мою руку и касается губами тыльной стороны. Вежливый жест вызывает странную реакцию у моих спутников. Вольтов скалится, Гроссов закатывает глаза, а Марков напряженно сопит. «А я Алекс, свояк вашего босса». «Свояк?» С трудом припоминаю систему родственных связей и верные названия. Сделав вывод, это тот самый муж сестры Маркова. «Приятно познакомиться. Стараюсь быть вежливой». «Не стоит делать поспешных выводов», — тихо произносит босс, но я улавливаю его слова. Алекс устраивается на соседнем диванчике, придирчиво осматривая нашу четверку и в особенности меня. Не нравлюсь или наоборот? На его губах прилипла дежурная приветливая улыбка. Неестественное. Босс и его замы демонстративно уткнулись в телефон, и я поступаю аналогично. «Ленчик, я знаю, что у вас через 50 минут вылет. Постарайся выяснить информацию, о которой мы говорили». Прикрываю глаза, борясь с желанием швырнуть телефон в стену, чтобы не видеть указаний подруги. Она молчала 5 дней, но сегодня, видимо, лимит молчания завершен. И я-то решила, что избавилась от дружественного абьюза. Но, увы. «Неприятное сообщение?» Поворачиваю голову, уткнувшись взглядом в Маркова. «Муж недоволен тем, что вы улетаете в командировку?» «Да что ж он привязался к моему мужу, выдуманному и несуществующему? Но это дело не меняет. Тема словно триггер для мужчины». «Муж всем доволен. И моей работой, и командировкой, и даже вами». «Интересно». Босс оживляется. «И что вы ему сказали обо мне?» «Вам действительно интересно?» «Очень. Что вы серьезный, рассудительный и строгий, а еще редко улыбаетесь и не заботитесь о своем здоровье». «Благодаря контролю с вашей стороны я прошел курс лечения, чувствую себя прекрасно». И сейчас Марков говорит о сообщениях-напоминаниях 3 раза в день. «Да, я не приезжала, но он отчитывался за каждую выпитую таблетку». «А еще я контролирую, чтобы вы не задерживались в офисе и ночевали дома». «В этом случае вам придется ночевать в моей квартире». Фраза, которая несет странный подтекст, дезориентирует нас обоих. Словно Марков не планировал ее произносить, но мысль неожиданно трансформировалась в слова. Оставляю высказывание без комментария, что его, как мне кажется, даже радует. Оставим двусмысленность без объяснений. Посматриваю на Алекса, замечая, что он вслушивается в нашу негромкую беседу и даже чуть наклоняется вперед, желая оказаться ближе. Ёрзает и сгорает от нетерпения. А когда объявляют посадку для пассажиров бизнес-класса, срывается и спешит к нужному выходу. Снова непонятная реакция Гроссова и Вольтова. Выяснять подробности не планирую, потому что хочу занять свое место и немного поспать. А, кстати, билетов в бизнес 4, а мы здесь были впятером. Выяснять не планирую, просто иду за мужчинами. Замы садятся рядом, а Алекс плюхается в кресло у окна, сразу же начиная испытывать его на прочность. То есть нажимая на все кнопки, включая индивидуальный маленький светильник и откидывая спинку в положение кровати. Он что, впервые летит бизнесом? Я тоже, кстати. Могла бы поступить аналогично, но это какая-то дикость. Садитесь, Вита. Марков указывает на место рядом со свояком. А вы? А я туда. Взмах рукой в сторону прохода, ведущего в хвост самолета. Но... Приятного полета. А затем спина босса, обтянутая дорогим черным пальто, удаляется, оставляя меня наедине с Алексом. «Ой, а вы рядышком со мной? Как приятно провести 4,5 часа в компании такой приятной особы!» Алекс сокращает расстояние между нашими лицами, оказываясь неприлично близко к той, с кем познакомился час назад. «Я буду замечательным соседом!» И снова доброжелательная улыбка. И теперь я могу рассмотреть его более детально. Овальное лицо с выразительными зелеными глазами, аккуратный нос и в меру пухлые губы, заветные ямочки на щеках, когда он улыбается, и ровные белые зубы, которым можно позавидовать. Прическа, как у Маркова, даже пробор зачесан так же. Мужчина красивый, ухоженный, дорогой, но... Статусность Маркова непоказная и проявляется в каждом движении, слове, жесте. У Алекса же она словно заимствованная и оттого чужеродная, и даже смешная. Будто человек всю жизнь мечтал оказаться на определенном месте, а оказавшись, не вписался. «Вы им станете, если позволите мне поспать». «Как же, Виталина, а беседа по душам, обсуждение глубоких тем и обмен мнениями?» «Простите, Алекс, но в 6 утра обмениваться мнениями я не настроена. Ни с вами, ни с кем-либо другим». «Виталина, я могу предложить вам приветственный бокал шампанского или сока?» Стюардесса, оказавшаяся рядом со мной, спасает от навязчивых вопросов соседа. «Нет, спасибо». «А мне можете!» — выкрикивает Алекс. «Шампанское!» И пока остальные пассажиры занимают свои места, мой сосед успевает влить в себя 4 бокала. Он что, год не пил? Молчу, осматривая дорожный набор. И уже прикидывая, что могу каждые 20 минут скрываться в туалете и находиться там минут по 10, под предлогом чистки зубов, чтобы время быстрее пролетело. Нахожу меню в кармашке и, прикинув, что кормят отлично, отмечаю понравившиеся позиции. Алекс отмечает все. Чтоб ты лопнул. «Виталина, а вы замужем?» Молча показываю правую руку, на которой кольцо. «А я женат». «Я в курсе», — хмыкаю. «Моя Леночка — чудесная женщина, богиня. Я ее так люблю, вы даже не представляете. Каждый день ей об этом говорю. Умная, красивая, любящая, щедрая, загибает пальцы. Успешная, из хорошей семьи. Хочется спросить, зачем ей ты? Но я сдерживаюсь. У нас идеальные отношения. Спросите, почему? Почему? Выдавливаю из себя. Потому что у нее идеальный муж. Расставляет руки в стороны, видимо, чтобы я детально рассмотрела эту самую идеальность. Да, я идеальный. Вы удивлены? Нет. Даже вы заметили. Сложно не заметить. Улыбнуться не получается, лишь кивнуть. Вы же сами об этом сказали. Отвернувшись, закатываю глаза и посматриваю на замов. На их лицах читается: «Это не наша проблема». Ну, спасибо, товарищи мужчины. Это заметно невооруженным глазом. Кстати, приближается, смачно выдохнув запахом алкоголя мне в лицо. «Все женщины от меня без ума», произносит с придыханием, вероятно, планируя произвести эффект моего помешательства. «Я уверен, вы тоже очарованы, Виточка». «Простите, но вы не в моем вкусе». Даже в бреду я не восхитилась бы этим напыщенным, наглым, беспардонным родственником Маркова. «Алекс. Это от Алексея? Или же нечто иное, понятное лишь захмелевшему мужчине, подзывающему каждые 10 минут стюардессу для наполнения бокала? Что ж, есть надежда, что он скоро отключится и заткнется. И пока Алекс занят очаровыванием девушки в форме, перегибаюсь через подлокотник и сквозь просвет в отделяющей салоны шторы выискиваю босса. Тщетно. Может, он в самом хвосте? Я бы мечтала оказаться там, подальше от неприятного экземпляра. Так о чем это я? Алекс хватает меня за руку. Могу показать вам Томск. Там много красивых мест. Как вы на это смотрите? Отрицательно. Я помощник Александра Алексеевича и обязана сопровождать его, а также безоговорочно исполнять указания. Вы только скажите, я отпрошу вас у него. Играет бровями, намекая на желание провести время вдвоем. И пока смотрю на уже не такое красивое лицо, прикидываю, смогу ли придушить Алекса пледом или маленькой подушкой, которые приготовлены для пассажиров. Жалко, что нельзя вызвать охрану и вывести его за пределы самолета. Хотя я с удовольствием посмотрела бы на это представление. А если закрыть его в туалете и сделать вид, что он отправился в хвостовую часть? Столько отвратительных мыслей относительно одного человека в моей голове еще никогда не было. Напоминаю, что это рабочая командировка. Кстати, за что отвечаете вы? За многое. Я вообще главный человек в компании. Бьет себя в грудь. А поподробнее? Да я... Завтрак. Стюардесса появляется настолько вовремя, что я готова ее обнять. Передо мной выставляют поднос, и я сразу принимаюсь за еду, искоса посматривая, как перед Алексом выставляют то же самое, хотя он пытался выбрать все и сразу. От алкоголя отказываюсь, выбрав чай, а вот мой сосед в удовольствии себе не отказывает. Блаженные 15 минут, пока он ест, комментируя каждое действие, проходят слишком быстро. Еще немного, и я убью себя пластиковым тупым ножом. Так и на чем мы остановились? На моменте, когда я собиралась немного поспать. Раскладываю кресло, занимая горизонтальное положение, и вытаскиваю из набора маску для сна. И вам не помешает. И плевать на прическу, которую я опасалась испортить, лишь бы он, наконец, заткнулся. Тихо, но рядом шорохи и ощутимые толчки. А когда я немного расслабляюсь... «Ку-ку!» приподнимает мою маску, считая это смешным. «Ну, поговорите же со мной! Виточка, не оставляйте меня в одиночестве!» «В самолете почти 300 человек! Поищите другого собеседника!» Зло натягиваю маску на глаза, решив, что Алекс успокоится. «А я хочу поговорить с вами!» В этот момент спинка кресла резко поднимается, а нижняя часть опускается. Не успеваю поднять маску, не вижу пространства перед собой и плюхаюсь на пол, ударившись коленом. Расстояние между сиденьями больше, чем в экономе, что не позволяет удариться лицом. Я его убью. Я не нарочно, оправдывается он, приложив ладошку к груди. Я просто хотел поболтать. Знаете что, Алекс? Хватаю его за галстук и резко дергаю на себя. Если вы не успокоитесь, клянусь, произношу со злостью и воодушевлением. Из Томска вы не вернетесь. Почему? Сглатывает и озирается по сторонам. Потому что я вас закопаю в первой попавшейся лесополосе. И плевать, что там сейчас минусовая температура. Ямку для вас я организую. Понял, шепчет, освобождая галстук из захвата. Поэтому сядьте и сделайте так, чтобы до конца полета я вас не слышала. Неуверенный кивок, и он занимает правильное положение, глядя перед собой. Вновь раскладываю кресло, натягиваю маску и даже, как мне кажется, некоторое время сплю. Но это настолько мало, что сразу слышу стюардессу, касающуюся моего плеча, чтобы сказать о посадке. Алекс не спит, просто исследует мир за пределами самолета. Что радует, молча. Но сейчас, когда злость поутихла, я думаю о другом. Имела ли право говорить с родственником босса в таком тоне? А если Алекс преподнесет информацию иначе, и босс меня уволит? Прямо в Томске. С ужасом понимаю, что денег на билет у меня нет. У меня их вообще катастрофически мало. Молодец, Вита. Ты, как всегда, сделала, а потом подумала. И пока размышляю о последствиях общения с родственником Маркова, самолет совершает посадку. Пассажиров бизнес-класса приглашают на выход. Алекс выскакивает первым и пропадает из вида. Я, Гроссов и Вольтов топчемся в зоне прилета в ожидании багажа и Маркова. Он выходит через 15 минут в числе последних. Точно сидел в хвосте. Я ему завидую. По всему видно, босс отдохнул и готов к трудовым подвигам. Где он? Озирается по сторонам, а под «он» вероятно, имеется в виду Алекс. Мы синхронно пожимаем плечами, а затем из туалета вываливается свояк Маркова и направляется к багажной ленте, чтобы забрать чемодан. Красный и злой. Из-за меня? Нас ожидают две машины на стоянке. Молюсь, чтобы не оказаться вместе с Алексом. На мое счастье, он запрыгивает в первую, а Марков, придерживая меня, останавливается у второй. И как только оказываюсь внутри, мысленно стану, радуясь отсутствию незатыкающегося экземпляра. «Как прошел полет?» — спрашивает босс с улыбкой на лице. «А я хочу ударить его». «Беспокойно», — отвечаю сдержанно, потому как не знаю, что мне грозит за все сказанное Алексу. «Попался шумный сосед?» Смотрю в упор, совершенно не понимая, стоит ли высказывать свое мнение о соседе. «Знаете, Александр Алексеевич, ваш свояк?» «Наглый, самоуверенный, неприятный тип?» «Да». «Вита, признаюсь, я бы не выдержал в его обществе 10 минут, но надеялся, что вы будете более сдержаны». «Сдержанно? Да я обещала закопать его под первым же деревом». «Серьезно?» Удивление мужчины сменяется искренним хохотом, а я впервые вижу, как Марков смеется, не сдерживая эмоции. «Даже я не придумал бы лучше». И снова смех. «Вам смешно?» «Очень!» С трудом успокаивается, все еще издавая глухие смешки. «Потому что живу с желанием где-нибудь его закопать уже много лет. Если все же решитесь, позовите меня, помогу». Минуту серьезно смотрим друг на друга, а после смеемся. Вот так. Непринятие одного человека может помочь сблизиться двоим. А затем двухчасовая встреча с директором филиала и управляющим составом. Не отхожу от Маркова, делая пометки и выполняя его поручения. Вольтов и Гроссов с удовольствием используют меня в качестве записной книжки и хранителя документации. Но я не против, лишь бы не оказаться в поле зрения Алекса. И последнему плохо. Количество выпитого в самолете отражается на его лице, придавая болезненный вид. Он хлещет кофе, надеясь на бодрость, и донимает всех оказавшихся рядом странными вопросами. Что примечательно, Марков и его замы не обращают на родственника никакого внимания, словно он пустое место. сам собой напрашивается вопрос: зачем он здесь? Для вида? И мне все равно, потому что теперь я знаю, Алекс может говорить что угодно. Босс на моей стороне. Совещание затягивается, и мы покидаем филиал после 8 вечера, наконец отправляясь в отель. «Бронь на фамилию Осипова, 3 номера». «Есть». Администратор быстро находит информацию. «Двухместный номер с 2 отдельными кроватями». «Нам!» Гросов отодвигает меня, протягивая 2 паспорта. И пока администратор проверяет и вбивает данные, я осознаю страшное. Номера 3, а нас 5. Заказ был на 3 двухместных номера, один из которых с 2 кроватями, а 2 с 1. А это значит... Двухместный номер с 1 большой кроватью? Девушка смотрит вопросительно, ожидая ответа. И пока мы с Марковым обдумываем вопрос, Алекс протискивается между нами, протягивает паспорт и, получив ключ-карту, идет к лифту. «Последний номер ваш?» «А есть свободные номера?» Отмираю первое, понимая, что ситуация вполне разрешимая. «Простите, к сожалению, нет». «Значит, наш». Босс берет инициативу в свои руки. И пока ожидаем оформления, я с ужасом прикидываю, что оказалась с ним в 1 номере. Да, так уже было в его квартире, но тогда он был не в себе по причине болезни, а я могла уединиться на 1 этаже. Что делать в данной ситуации при условии, что я безумно хочу в душ и еще больше спать? Я мечтала отдохнуть, чтобы завтра быть в форме, но, видимо, мечтам не суждено сбыться. Марков подталкивает меня в сторону лифта, но администратор нас задерживает. «Кстати, в номере, куда заселился один мужчина, кровать бокс-спринг, то есть превращается в 2 спальных места. Если хотите, можем оформить вас», — смотрит на Маркова, «в номер 503, а девушка займет 508». «Хотим!» — хочу выкрикнуть, но босс меня опережает. «Нет, спасибо, нас все устраивает». И пока идет к лифту, я едва сдерживаю вырывающееся возмущение. «Вы могли бы заселиться к Алексу?» «Не мог». «Мужчины в двухместном номере куда более логичная ситуация, чем мы с вами. И всем было бы комфортно». «Вита, напоминаю, что несколько часов назад вы хотели закопать Алекса в лесу. И я тоже. По этой причине я не желаю находиться с ним в ограниченном пространстве более 10 минут». «Я, по-вашему, лучший вариант?» «В 1000 раз!» Прыскает и спешит выйти из лифта. «Тогда я могу!» «Серьезно?» Останавливается посреди коридора, впиваясь в меня взглядом. «То есть лучше неприятный экземпляр, чем я?» Марков злится, причем делает это открыто, чем дезориентирует. «Тут происходит нечто, о чем я не знаю?» «Я такого не говорила!» «Значит, решили. Нам туда». Отходит в сторону, пропуская меня вперед. И я хотела сказать, что в номере Алекса 2 раздельные кровати. А после представила, что принимаю душ и опасаюсь, что он вломится в ванную комнату. Тогда уж пусть лучше Марков. Хотя воспитание сделать подобного ему не позволит. Да как ни крути, общество босса в сложившихся обстоятельствах в разы приятнее и безопаснее. Входим в номер, и я мгновенно оцениваю габариты спального места. Зря боялась. Кровать размера King Size вполне комфортна для 2, не желающих пересекаться. Спустя минуту пристального осмотра понимаю, что бронировала не этот номер. 2 других однозначно, но этот стоит в 2 раза больше. Да и само помещение просторное. Помимо кровати столик и 2 кресла, рабочая зона и балкон. Кажется, даже не открывала карточку, увидев размеры кровати. Странно. Но все уже сделано. Свободных номеров нет, а значит, 2 ночи мне придется провести в 1 постели с боссом.